Он нагнулся и схватил Торквата за горло. Оно было липким от крови. Олдмен подождал немного, а потом очень медленно начал сжимать руки. Он рассчитывал, что все пройдет гладко, что находящийся без сознания Торквата так и не придет в себя. Просто тихонько скончается. Но уже через несколько секунд глаза напарника вдруг широко распахнулись. Олдмен усилил хватку. Торкват неистово замолотил руками, нанося Олдману удары по плечам и спине. Он резко выгнулся, так что Олдман впечатался в стену прохода, но горло противника не отпустил, а только еще сильнее стиснул. За несколько мгновений до конца Торквата вдруг совершенно ясно посмотрел на Олдмана неповрежденным глазом. И столько было в его взоре мольбы, так отличался он от взгляда безумца, что Олдману пришлось отвернуться, чтобы не видеть этого. Постепенно сопротивление ослабевало, и, наконец, Торквата вовсе перестал шевелиться. Когда Олдман повернул голову и посмотрел на дело своих рук, глаза Торквата уже закатились. Он был мертв. С трудом Олдман выбрался из прохода и спустился по стене на панель управления. Там он перекинул рычаги в противоположное положение, и батискаф начал медленно сдавать назад, прочь от артефакта. Постепенно аппарат выровнялся, и тело Торквата, вывалившись из прохода, шлепнулось на пол. Олдман спрыгнул с панели и занял место в кресле, чтобы управлять подъемом. Участок панели, где находилась кнопка высвобождения балласта, усилиями обезумевшего Торквата, был весь смят и поцарапан. Батискаф начал подниматься. Балласт высыпался, но далеко не с такой скоростью, как рассчитывал Олдман. Существовала большая вероятность, что, достигнув определенного уровня, батискаф вообще перестанет двигаться вверх и повиснет. Олдману в этом случае грозила медленная смерть. Он записывал сообщение о помощи и запрограммировал передатчик непрерывно посылать его в эфир. В сообщении он просил отправить за батискафом спасательную команду и как можно скорее вытащить его на поверхность. Вот только уверенности, что послание достаточно быстро достигнет плавучей базы, у Олдмана не было. Потом он записал второе сообщение, предназначенное персонально для Ады, на случай, если ему не удастся выбраться. В нем он говорил, что любит ее и сожалеет, что все так вышло. В кабине батискафа становилось непереносимо жарко. Олдману не хватало воздуха. Он подумал, что лучше всего заснуть. Во сне он будет меньше расходовать кислород. Еще неплохо бы лечь на пол. Может, там будет легче дышать. Но Олдман просто сидел, сгорбившись в кресле, и не отрывал взгляд от того, что некогда было человеком по имени Торквато. И тут он увидел, как Торквато пошевелил рукой. «Нет, нет, это невозможно. Он мертв!» Олдман развернул кресло так, чтобы иметь лучший обзор, и пригляделся к телу. Определенно, Торквато был мертв, он не двигался. Да и как бы он мог? Рука снова пошевелилась. «Привет, Олдман!» — произнес Торквато. «Ты умер, вот и ступай в мир мертвых!» — заявил Олдман. «Это не так просто сделать. Мне нужно, чтобы ты сперва кое-что понял». «Что понял?» «Вот это!» И Торквато бросился на Олдмана. Он налетел как коршун и сразу же принялся душить. Олдман попытался оторвать руки маньяка, но они намертво вцепились в его горло. Тогда Олдман, в свою очередь, также схватил противника за горло и сжал со всей силой, на какую был способен. А потом он потерял сознание. Придя в себя, Олдман обнаружил, что держит за горло труп. Тело Торквато было твердым и холодным. Он умер уже достаточно давно. «Черт возьми, что происходит?» — с тревогой подумал Олдман. Он попытался встать, чтобы убраться подальше от мертвеца, но не смог. Тогда он разжал пальцы, скатился с тела и просто лег рядом. Олдман надеялся, что до поверхности осталось еще немного, но определить точное положение батискафа у него не было возможности. Внезапно он увидел нечто странное. Женщину. Она была очень похожа на Аду, но все же не Ада. Олтман убедился в этом, когда присмотрелся получше. Но, возможно, это была его мать, какой он запомнил ее при первой встрече, еще до того, как у женщины обнаружили рак. Но это невозможно. Мать Ада умерла. У меня снова начались галлюцинации, как прежде с Тарквату. «Майкл, привет!» — сказала женщина. «Вы не мертвая?» — задал неуместный вопрос Олтман. «Как же я могу быть мертвой, если сейчас с вами разговариваю?» На какое-то мгновение ему захотелось просто взять и поверить тому, что она говорит. Но уже в следующую секунду Олтман почувствовал растущее в душе недоверие. «Кто вы такая на самом деле? Почему мне кажется, что я вас вижу?» Мать Ады проигнорировала оба вопроса. «Я пришла, чтобы передать вам послание насчет обелиска». «Что такое обелиск?» «Вы знаете, что это. Вы уже много раз оказывались с ним рядом, но почему-то не поддались его влиянию». Она скрестила указательные средние пальцы и вытянула руку в направлении Олтмана. «Хвост дьявола!» — произнес он. «Вы имеете в виду артефакт?» Женщина кивнула. «Забудьте о нем! Обелиск опасен! Самое главное, его нужно оставить там, где он стоит!» «Черт, я вообще не понимаю, о чем вы!» — раздраженно сказал Олтман. «Что я должен сделать с этим вашим обелиском?» «Я говорю не о вас лично», — пояснила мать Ады и развела руки в стороны, — «а обо всех людях. Какое бы решение вы ни приняли, последствия затронут всех!» Она задрала подбородок. Очень похоже, часто делала и Ада. Олтману показалось, что его голова сейчас не выдержит чудовищного внутреннего давления и взорвется. Но тут же все прошло. «Что за послание?» «Слияние означает смерть. Вы не вправе поддаваться воздействию обелиска. Вы не должны позволить ему инициировать слияние». «А что означает слияние?» «Это значит, что вы начнете все с самого начала?» «Сначала чего? И это касается только меня?» Женщина снова широко распростерла руки. «Всех вас?» На короткий миг она стала так похожа на Аду, что Олтман по-настоящему встревожился. «Майкл, я вас люблю и рассчитываю на вас. Прошу, помогите мне остановить его. Пожалуйста, сделайте это!» И так же неожиданно, как появилась, мать Ады исчезла. Олтман снова попытался встать на ноги, но не смог и упал. Все вокруг померкло, словно он смотрел на мир через туманную пелену. С каждой секундой становилось все темнее, а потом вдруг все разом исчезло. Пришел в себя Олтман с кислородной маской на лице и в окружении людей в белом, похожих друг на друга, как две капли воды. Лица их были скрыты хирургическими масками. «Наконец-то!» — произнес один из масочников. «Он жив! Есть признаки повреждения мозга?» — спросил его коллега. Олтман попытался что-нибудь сказать, но язык не подчинялся. Один из врачей положил руку ему на плечо. Это оказался Стивенс. Олтман узнал его по глазам. «Просто расслабьтесь! Вам чертовски повезло, что вы остались живы!» Олтман закрыл глаза и проглотил слюну. Внезапно мозг пронзила ужасная мысль. Что если все это просто очередная галлюцинация? Он хотел пошевелить руками, но не смог. Открыв глаза, панически огляделся по сторонам. «Он сбит с толку», — сказал один из врачей. «Дезориентирован, не знает, где находится». «Что там говорила мать Ады? Вы не вправе поддаваться воздействию обелиска. Вы не должны позволить ему инициировать слияние. Он должен всем рассказать». «Обелиск!» — прошептал Олтман. Марков немедленно наклонился над ним. «Обелиск!» — с трудом повторил Олтман. «Обелиск?» — переспросил Марков. «Что это такое? Он бредит! Сделайте еще один укол!» Олтман качнул головой или попытался качнуть. Пошевелилась та или нет, Олтман не понял. Возможно, его молчаливое пожелание просто игнорировали. Он лежал и смотрел, будучи не в силах ничего сделать, как один из врачей наполняет шприц и впускает струйку лекарства. Олтмен хотел заговорить, но из горла вырвалось только нечленораздельное бульканье. «Олтмен, все будет в порядке», — заверил его Стивенс и похлопал по руке. «Мы вам поможем, не волнуйтесь». В этот момент он почувствовал в руке сильное жжение. Эта игла пронзила плоть. Но уже через секунду боль исчезла, а рука онемела. Люди в белом еще некоторое время оставались в поле зрения, но вот они начали расплываться, закрутились в водовороте и, наконец, исчезли без следа. Когда к Олтману в очередной раз вернулось сознание, в комнате находилось всего трое — Стивенс, Марков и еще один человек из ближайшего окружения Маркова, чьего имени Олтман не знал. Он был таким же крупным, как и его босс, пожалуй, даже шире в плечах, с жестким, безжизненным лицом. Они стояли рядом с кроватью, но разговаривали настолько тихо, что Олтман не смог разобрать ни слова. Стивенс первым обнаружил, что пациент пришел в себя. Он кивнул в сторону кровати и что-то шепнул остальным. Те сразу же замолчали. Все трое, словно по команде, подошли и уставились на лежачего. «Олтман!» — нарушил молчание Марков. «Вы все еще живы! Можно подумать, вы заколдованы!» Олтман собирался ответить, но Марков поднял кверху палец, требуя молчать. Он наклонился и сдвинул с лица Олтмана кислородную маску. «Вы в состоянии разговаривать?» «Думаю, да». Олтман не узнал собственного голоса. Он как будто принадлежал не ему. Или ему, но уже в преклонном возрасте. «Стивенса вы помните», — продолжил Марков. «А это офицер Крэкс». Олтман кивнул. «У меня простая просьба. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все-все». Он так и сделал. Поведал все, начиная с момента, когда Тарквата внезапно на него напал и заканчивая посетившими его галлюцинациями. «Расскажите нам поподробнее о галлюцинациях», — попросил Крэкс. «А это имеет значение? Просто галлюцинации и ничего более?» «Имеет», — заверил его Стивенс. «На самом деле это очень важный момент». Олтману, который слишком устал, чтобы спорить с ними или что-то выдумывать на ходу, пришлось выложить все подробности. Когда он закончил, мужчины удалились в дальний угол и снова принялись шептаться. Олтман прикрыл глаза. Он уже практически заснул, когда троица вернулась к кровати. Несколько секунд они просто стояли, уставившись на Олтмана. Стивенс начал было что-то говорить, но Марков взял его за руку и заставил умолкнуть. «Я хочу, чтобы с этого момента вы рассказывали Стивенсу обо всем», — сказал Марков. «Как только у вас появятся сны, галлюцинации, все, что выходит за рамки обычного, вы должны будете немедленно его вызвать». «Это же безумие», — пробормотал Олтман. «Нет», — покачал головой Марков, — «вовсе нет». А потом они ушли, оставив Олтмана наедине с невеселыми думами. Он был растерян и напуган как никогда в жизни. Но несколько минут спустя дверь открылась. В комнату ворвалась едва не обезумевшая от горя Ада, и мысли Олтмана потекли по другому руслу. После того, как Олтман едва не погиб в батискафе, его жизнь переменилась. У него возникло ощущение, будто на привычный мир накладывается другой, призрачный. Он все чаще видел людей, которые, он точно это знал, уже умерли. Отец, сестра, знакомый учитель, совершивший самоубийство, одноклассник, которого сбила насмерть машина. Они являлись Олтману, внешне почти ничем не отличаясь от настоящих, живых людей, и передавали неопределенные, ставящие в тупик послания. Одни выступали против слияния, призывали поспешить и сфокусировать внимание в нужном направлении, как выразился один из заживших мертвецов, пока еще не слишком поздно. Другие вели речь о единстве и намекали Олтману, что время уже практически ушло, что он не использовал надлежащим образом данные ему возможности и не проявил желания учиться на собственных ошибках. Но и те, и другие убеждали Олтмана оставить обелиск в покое. Он рассказал Аде, что видел ее покойную мать. Из-за этой новости она поначалу сильно рассердилась, а после разрыдалась. Наконец, по происшествии нескольких часов, она попросила Олтмана рассказать о встрече в мельчайших подробностях. «Но зачем она явилась тебе?» — недоумевала Ада. «Почему не мне?» Сутки спустя он проснулся посреди ночи и обнаружил, что Ада сидит на кровати и внимательно на него смотрит. «Она приходила!» — с сияющим лицом сообщила девушка. «Это было словно видение, и она была так же реальна, как ты или я. Она стояла вон там, возле двери». «Что она тебе сказала?» «Что любит меня. Она сказала, нам нужно оставить обелиск в покое, вообще забыть о нем. Он наверняка опасен. В любом случае, он должен обладать огромными возможностями. Как ты думаешь, что это вообще такое?» Олтман сообщил ей все, что знал сам. Описал, как обелиск выглядит под водой. «Все это взаимосвязано», — выслушав его, сказала Ада. «Истории, гуляющие по городу, видение, которое посещает всех нас, артефакт в центре кратера — все это звенья одной цепи». Она испытывала настоящий экстаз от того, что увидела свою мать. Олтман понял, для девушки это было сродни сильному религиозному переживанию. Сам-то он отнесся к встрече с покойницей значительно проще. Остаток ночи Ада провела в приподнятом настроении, была возбуждена. Однако уже на утро ее состояние начало меняться. Она была подавлена и сильно не в духе. «Но почему она не может быть здесь все время?» — вопрошала Ада. «Почему не может остаться со мной?» «Потому что это была не твоя мать. Да, она вроде на нее похожа, но это не она, просто галлюцинация». «Это была моя мать», — заявила Ада. И настолько уверенно прозвучал ее голос, что Олтман забеспокоился. «И она мне нужна! Я хочу, чтобы она вернулась!» И как раз когда Ада пребывала в наиболее угнетенном и апатичном состоянии, ее мать явилась снова. Олтман в этот момент находился в комнате рядом с подругой и тоже стал свидетелем ее появления. Правда, он увидел не покойную мать Ады, а свою умершую сестру. Впоследствии и Олтман, и Ада согласились. Что-то произошло, но вот воспринимали и переживали они это по-разному. Им показали именно тех, кого они хотели бы видеть. Слова, сказанные пришельцами, тоже различались. Говорили они в манере их реальных прототипов. Так или иначе, с некоторыми интерпретациями, речь их сводилась все к той же неизменной теме — слиянию. Хотя покойные, казалось, не очень четко представляли, что оно собой представляет и как его не допустить. Олтман отнесся к происходящему с недоверием. «Все это нереально», — пытался убедить он Аду. «Нами манипулируют, нас используют». «Я верю своим глазам», — не соглашалась она. «Это было столь же правдоподобно, как и все, что я видела прежде». Ада так хотела, чтобы ее мать вновь оказалась в мире живых, что не желала слушать возражений. Для Олтмана являлось загадкой, что девушке предстает одна и та же галлюцинация, или видение, как называла это Ада, в обличии покойной матери, в то время как ему всякий раз являлся другой человек из тех, кто был некогда дорог. Возможно, все объяснялось просто. Он был настроен слишком скептически, чтобы отнестись к появлениям покойников не как к иллюзии, поэтому против него каждый раз пытались изобрести что-то новенькое. Как и было велено, Олтман рассказал Стивенсу о посетивших его галлюцинациях, не забыл упомянуть и видение Ады. Стивенс только покивал и записал его рассказ. Выглядел он неважно, явно был перегружен работой. «И что, по-вашему, все это значит?» — спросил Олтман. Стивенс пожал плечами. «Вы с подружкой не единственные, кто страдает галлюцинациями. С другими происходит то же самое, и таких случаев становится все больше. К ним приходят мертвецы, причем дорогие и близкие люди, те, кого нельзя не воспринимать всерьез. Некоторые вроде вас уверены, это просто галлюцинации, другие, как Ада, полагают, что это нечто большее. Что бы это ни было, оно хочет, чтобы мы что-то сделали, но только не знает, как надлежащим образом рассказать. Это еще не все, сообщил Стивенс, у которого случился редкий приступ откровенности. Наш лазарет переполнен людьми, страдающими от душевных расстройств. Кроме того, число самоубийств возрастает с невероятной скоростью. То ли это нечто хочет, чтобы большинство людей сошло с ума или погибло, то ли информация, которую оно передает, в буквальном смысле уничтожает нас. Уолтман обратил внимание на то, какие перемены произошли с находившимися на борту плавучей базы людьми. Среди них росло ощущение, что вокруг творится неладное, причем такое, чего они не в силах даже приблизительно понять. Одни собирались кучками и рассказывали друг другу о собственных встречах с покойниками, рассуждали о том, что рухнула преграда, отделяющая наш грешный мир от небес. Другие только отмахивались от галлюцинаций и заявляли, что они лишь порождение обелиска и инициируются испускаемым им сигналом, что это похоже на наркотические видения. Третьи явно испытывали серьезные психические расстройства. Они были дезориентированы, уходили в себя, некоторые впадали в буйство. Уолтман находился в лаборатории и пытался при помощи графиков понять, совпадают ли периоды его галлюцинаций с моментами, когда сигнал имеет наибольшую мощность. Внезапно, через открытую дверь, он увидел, как по коридору бегут люди. Он вышел из лаборатории посмотреть, что происходит. В дальнем конце стоял, прижавшись к двери, ученый по фамилии Майер, один из тех, кого он практически не знал. В руке, в опасной близости от собственного горла, он держал лазерный скальпель. «Майер, послушай!» — попытался успокоить его коллега. «Опусти скальпель!» «Не приближайся!» — закричал Майер. Его глаза бешено вращались в орбитах. «Стой, где стоишь! Ты с ними заодно, я знаю!» «С кем?» «Майер, опусти скальпель! Я уверен, мы сможем все спокойно уладить!» «Позовите охрану!» — сказал кто-то. Но Майер его услышал. «Никакой охраны!» — закричал он еще громче. Потом внезапно метнулся вперед и отсек скальпелем два пальца с руки своего друга-ученого. Тот завопил от боли и упал на пол. Майер медленно кружился на месте, размахивая скальпелем, пока все не отошли на безопасное расстояние. Тогда он снова поднес инструмент к горлу и прошипел. «Слишком поздно! Мы все уже покойники! Или почти покойники! Нам не спастись! Убирайтесь скорее, пока не стали такими же, как они!» Никто не успел ничего сделать, как Майер быстрым яростным движением полоснул себя по горлу. Скальпель слегка прижег рану, и несколько мгновений крови не было, но зато потом она хлестнула обильной струей из перерезанной сонной артерии. Майер издал жуткий, булькающий вопль. Воздух со свистом пошел из рта и трахеи. Самоубийца шагнул вперед и рухнул ничком. Через несколько секунд в коридоре появились люди в форме. Они быстро накрыли тело простыней и выпроводили всех прочь. «Что случилось?» — спросил Уолтман, проходившего мимо лаборатории ученого. «Майер свихнулся», — пояснил тот. «Поднял вдруг крик в лаборатории. Что-то о конце света. Сломал пипетку и воткнул ее в руку Вестерману. После этого схватил лазерный скальпель и выбежал в коридор». «Но почему?» Мужчина недоуменно пожал плечами. «Кто его знает? Вон, как на прошлой неделе. Охранник взял и пристрелил без всякой причины механика, а потом застрелился сам. Это просто случается!» У Уолтмана вошло в привычку останавливаться рядом с группами людей и прислушиваться к разговорам. Основной темой был обелиск. Этим словом, которое Уолтман впервые услышал во время одной из своих галлюцинаций, теперь называли объект практически все на судне. Он не знал, кто первым выдвинул идею, что обелиск является творением инопланетной технологии, но так или иначе, она быстро овладела умами, и теперь большинство исследователей придерживалось этой гипотезы. Очень много было разговоров о создателях обелиска, о том, зачем его здесь поместили, что он собой представляет, и, наконец, стоит ли его трогать или лучше оставить в покое. Как-то Олтман шел из своей каюты в отсек для подводных лодок и вдруг обнаружил, что коридор перегородила группа из 6-7 человек, среди которых были как научные сотрудники, так и охранники. Один из них, пожилой ученый, что-то говорил остальным. При виде Олтмана он умолк. «Разрешите?» — произнес Олтман и двинулся сквозь толпу. Люди расступились, пропуская его. Все это выглядело странно. Олтман не сомневался, что помешал чему-то. Но вот чему? Может быть, назревает мятеж? Ответ пришел, когда он начал удаляться от группы. В этот момент ученый возобновил монолог. «Вы должны освободить свою плоть и соединиться с божественной природой его конструкции!» «Это вроде религиозного собрания», — догадался Олтман. «Наверняка какая-то безумная секта. А может быть, здесь собрались представители различных конфессий?» Сам он не был религиозен. Только сейчас Олтман понял, что не видел на судне ничего напоминающего культовое сооружение. «Кто эти люди?» Он замедлил шаги и прислушался, пытаясь уловить в разговоре подсказку. «Чтобы обрести себя, мы сначала должны себя потерять», — вещал новоявленный пророк. «В слиянии наше единственное спасение. Я слышал его. Он шептал мне. Если вы не сможете понять, что означает стать одним целым с обелиском, вам не обрести вечную жизнь». Олтман невольно вздрогнул при слове «обелиск». Скорее он ожидал услышать про какое-нибудь божество. Он зашагал быстрее и, лишь выйдя из коридора, осознал, только что ему довелось стать свидетелем зарождения совершенно новой религии, в основании которой лежал обелиск. От этой мысли Олтману стало по-настоящему страшно. В последующие дни Олтман все чаще слышал в разных местах разговоры на подобную тему, в том числе и от Ады, их противоположные взгляды на происходящее вокруг обелиска. Еще больше, чем нежелание Олтмана перестать лезть везде и всюду на рожон, послужили причиной взаимного отчуждения. В течение буквально нескольких дней их взгляды на окружающий мир сделались диаметрально противоположными. В какой-то момент Олтман сообразил, что они стараются избегать общество друг друга. Он по-прежнему любил Аду, но чувствовал, что теряет ее, и не представлял, как вернуть былые отношения. Несмотря на это, он все же удивился, когда в первый раз увидел Аду в кругу сторонников нового религиозного движения. «Мы можем поговорить?» Олтман выдернул девушку из толпы. «Я пыталась с тобой говорить, но ты просто не увидишь свет!» «Это не разговор», — возразил Олтман. «А проповедь?» Они продолжали пикироваться, и Ада пригрозила, что уйдет от него. И пусть даже Олтман понимал, все бесполезно, их отношения заканчиваются, он согласился, по крайней мере, выслушать девушку. Теперь Олтман, наконец, ясно понимал истинный смысл новой веры. Его последователи считали, что обелиск имеет божественную природу, что он послан самим Господом на благо всему человечеству. Мы должны в него верить, должны преклониться перед его волей, и тогда он исцелит нас, он нас объединит, сделает свободными и совершенными. В нелегкое время всеобщей неуверенности и тревоги из-за таинственного артефакта эта причудливая мешанина из христианства и язычества давала людям опору. Олтман сообразил, что уже скоро возникнет новая проблема. Когда все люди на судне разобьются на два враждующих лагеря, на верующих и неверующих, как это уже произошло у них с Адой. Поначалу люди Маркова игнорировали религиозные собрания, но со временем, когда они стали многочисленнее и оживленнее, охрана стала их разгонять, очевидно, по приказу сверху. Но эффект оказался прямо противоположным, встречи только участились. Для большинства запрет на проведение собраний являлся признаком того, что военные пытаются что-то от них скрыть. Между тем, подготовка к подъему обелиска продолжалась. На плавучей базе по-прежнему царило возбуждение. Но только теперь одни страстно желали ускорить события, других же терзали мрачные предчувствия. Олтман уже дважды совершил погружение в батискафе с целью проверить работу механизмов, присоединявших тросы к сети, которая теперь надежно окутывала артефакт. Оба раза он опускался на дно океана в одиночестве, и оба раза, находясь вблизи обелиска, видел мать Ады. Она повторила то, что уже говорила прежде, но понятнее от этого смысл ее речи не стал. «Где именно мы должны оставить обелиск?» — спросил Олтман. «Пока обелиск подчиняется здешним законам тяготения, он находится там, где должен находиться». «Интересно, что означает эта чертовщина?» — подумал Олтман, а вслух спросил. «Что будет с нами?» «Вы не должны изучать его, иначе станете жертвами слияния», — заявила мать Ады. «Впрочем, возможно, уже поздно. Что будет значить для нас это слияние? Вы, наконец, начнете все с самого начала». «Да что это значит-то?» «Вы потеряете себя и превратитесь в одно целое». Вернулся на базу. Он еще более сбитым с толку, чем прежде. В голову закралась мысль, что если адепты новой религии правы, что если обелиск имеет божественную природу, а может быть, это маячок, предназначенный указывать дорогу представителям инопланетной цивилизации, предвестник нашей гибели? Но нет, он не из тех людей, кто легко принимает все на веру. Олтман не мог сказать, верит ли он в Бога, но он однозначно не являлся сторонником какой бы то ни было организованной религии. Как-то поздно вечером, когда Олтман собирался ложиться спать, в дверь каюты постучали. Ада отсутствовала, возможно, просто скрывалась от него. Он подошел к двери. «Кто там?» «Филд, впусти меня!» «Филд? С какой стати он вдруг захотел увидеться?» С тех пор, как они оба оказались на борту плавучей базы, они не очень-то ладили между собой. Открыв дверь, Олтман обнаружил, что Филд явился не один, а с доброй дюжиной людей. Он с недоумением возрился на пришедших. «Что все это значит? Нам нужно с тобой поговорить», — объяснил Филд. «Пожалуйста, разреши войти». Поскольку ничего другого придумать Олтман не мог, он впустил их. Люди поочередно серьезным видом прошли в каюту и почти заполнили ее. Одни сели на кровать, другие остались на ногах. «Мы пришли просить, чтобы ты нас возглавил», — заявил Филд. «Возглавить вас? Но в чем?» «Вы видели», — сказал один из пришедших. Олтман не разглядел, кто. «Что видел?» «Обелиск», — ответил Филд. «Ты провел возле него больше времени, чем кто-либо еще. Мы знаем, что произошло в батискафе. Он убивал других, но тебя всегда оставлял в живых. Мы знаем. Он разговаривал с тобой. Ты избранный». «Откуда вам известно, что происходило в батискафе?» — поинтересовался Олтман. «У нас есть братья не только среди обычного люда, но и много из числа приближенных к Маркову. Ты понимаешь больше, чем кто-либо другой. Ты должен стать нашим вожаком. Ты наш пророк. Такова воля обелиска». «Так, давайте-ка уточним», — сказал Олтман. «Вы хотите, чтобы я возглавил вас как пророк вашей религии?» Одобрительный гул пронесся по толпе верующих. Олтману показалось, что время едва ли не остановилось. Секунды тянулись очень мучительно. Он попятился и уперся спиной в стену. «Это вас Ада надоумила?» «Пожалуйста», — взмолился Филд, — «скажи нам, что делать?» «Ничем не могу помочь», — отрезал Олтман. Разочарованный стон был ему ответом. «Или мы недостойны?» — не унимался Филд. «Что нам сделать, чтобы стать достойными?» «Знаешь, Филд, ты мне больше нравился, когда сидел по 8 часов в день за своим столом. Да и тогда, признаюсь, я был от тебя не в восторге». «Ты поведешь нас», — сказал Филд. «Ты не можешь нас оставить». «Слушай, я не верю в это ваше дерьмо». Две дюжины изумленных глаз уставились на Олтмана. Когда он снова посмотрел на Филда, На лице коллеги появилось хитрое выражение. «Он нас испытывает!» — провозгласил тот. «Да, это проверка!» «Я вас не испытываю!» — холодно произнес Олтман. Филд улыбнулся. «Мы все понимаем. Еще не время. Мы будем наблюдать и ждать, чтобы в нужный момент занять место рядом с тобой!» «Повторяю еще раз!» — начал выходить из себя Олтман. «Я не сторонник вашей веры!» «Но ты им станешь!» — уверил его Филд. «Я знаю! Возможно, ты пророк по неволе, но тем не менее, пророк, мне было на этот счет видение!» «Сейчас еще не время», — повторил его слова Олтман. «Убирайтесь к черту!» Люди медленно покидали каюту, при этом каждый останавливался и дотрагивался до плеча Олтмана или пожимал руку, словно эти действия могли принести удачу. У Олтмана от этих прикосновений по телу побежали мурашки. Олтман смотрел через иллюминатор батискафа, как роботы заканчивают присоединять тросы, опутавшие обелиск сети. Тот стоял на дне морском, и хотя и напоминал пойманную в силки птицу, все же имел весьма внушительный вид. «Вот она, причина моих проблем», — размышлял Олтман, — «и ситуация только ухудшается». С расстояния всего несколько метров он видел, как натянулся толстенный трос, до того извилистой змеей, убегавшей вверх, в темноту и до самого буксира. Думы удалили значительное количество грунта по периметру основания обелиска, но пока было неясно, удастся ли его выдернуть. В глубине души Олтман надеялся, что не удастся. Он затаил дыхание. Обелиск накренился. В течение мига Олтман был уверен, что сеть сейчас не выдержит и порвется. Она скрипела, медленно раскачивалась и, наконец, с громким скрежетом, странным образом искаженным толщей воды, вместе с артефактом, двинулась к поверхности. Олтман направил батискаф следом. Время от времени он передавал сообщения и указания на расположившиеся поблизости подводные лодки. Те, в свою очередь, ретранслировали их дальше, на базу. Первое время обелиск крутился вокруг своей оси. Вода свободно струилась мимо извивающихся рогов, заставляя артефакт вращаться и создавая невидимый глазу водоворот в кильватере. Олтман смекнул, что в скором времени это может обернуться серьезной проблемой, если запутаются тросы. Поэтому он отдал команду притормозить подъем. И когда скорость упала буквально до черепашей, вращение прекратилось. Теперь обелиск двигался хоть и медленно, зато ровно. «Вот так», — удовлетворенно подумал Олтман. Обелиск неспешно скользил сквозь тьму. Только когда он находился уже на половине пути к поверхности, Олтман обнаружил, что не испытывает галлюцинаций. Кроме того, впервые за несколько последних месяцев не болела голова. Он проверил показания приборов и установил, что сигнал исчез примерно в то же самое время, когда начался подъем артефакта. «Наверное, мы его отключили», — предположил Олтман. «Вероятно, все делаем правильно, и именно таких действий от нас ожидали. Может быть, он и подавал сигналы для того, чтобы мы его обнаружили и подняли на поверхность. Возможно, в этом и заключалось его предназначение». На несколько секунд он успокоился, но потом его начали донимать вопросы, на которые пока не находилось ответов. Если дело обстояло именно так, как Олтман представлял себе, тогда в чем смысл всех этих галлюцинаций? И почему, чем ближе люди находились к обелиску, тем сильнее он на них влиял? Складывается такое впечатление, что он хочет удержать нас на расстоянии, и что общего со всем этим должны иметь предупреждения мертвецов о слиянии. «Может статься, мы поступили правильно», — решил он, — «а возможно, допустили очень и очень большую ошибку». Уже недолго оставалось до того момента, когда обелиск окажется на поверхности и его затащат в специальный отсек на грузовом судне. Вода вокруг по мере подъема становилась светлее, и Олтман теперь видел артефакт четко, как никогда прежде. Оказавшись на свету, Тот выглядел еще внушительнее, весь покрытый непонятными значками и врезавшимися в камень горизонтальными линиями. И по-прежнему Олтман не замечал никаких следов соединений или трещин. Обелиск производил впечатление монолита, сделанного из огромного, цельного камня. Когда расстояние до поверхности составило 500 метров, Марков отдал приказ остановить подъем. «Что случилось?» — спросил Олтман по аудиосвязи. «Эта остановка не предусмотрена планом». «Мистер Олтман, я хочу поблагодарить вас за оказанную помощь, но участие глубоководного аппарата больше не требуется. Возвращайтесь в отсек». «Что?» «Послушайте, Марков, я бы остался здесь, если вы не возражаете». В наушниках надолго воцарилось молчание, а потом с потрескиванием ожил экран, и на нем появилось лицо Маркова. «До этого момента вы были для меня неоценимым кадром. Теперь же рискуете превратиться в расходный материал». «Что происходит?» — повторил вопрос Олтман. «Вас это не касается», — отрезал Марков. Олтман открыл было рот, но тут же закрыл. Он прекрасно знал, что Марков способен без зазрения совести выпустить по батискафу торпеду. Возможно, сейчас самое время уйти на глубину и попробовать смыться. Марков словно прочитал его мысли и добавил. «Или требуется весомый аргумент, чтобы вы образумились. Например, как насчет вашей подружки?» На мгновение Олтман заколебался. В некотором смысле он уже потерял Аду после того, как она отдала всю себя служению новой религии. Когда она окончательно оставит Олтмана, являлось лишь вопросом времени. Но как бы то ни было, он все еще любил Аду и не смог бы жить с осознанием того, что стал причиной ее гибели. Он тяжело вздохнул, отключил связь и направил батискаф к поверхности. Висевший в гигантской металлической сети обелиск скоро исчез позади. По пути наверх Олтману встретились три подводные лодки. Они тащили новый мощный трос. Другой его конец, как заметил Олтман, уходил в громадный отсек плавучей базы, расположенный ниже ватерлинии. Вход в него был закрыт с самого начала экспедиции для всех, кроме людей из ближайшего окружения Маркова. Что задумал коварный Марков, Олтман мог только догадываться. Едва выбравшись из батискафа, Олтман сразу же направился в отсек, в котором он знал, должен был разместиться обелиск. Отсек располагался в центре базы и являлся самым крупным из расположенных ниже ватерлинии. В него вели 4 входа, но 3 из них, как обнаружил Олтман, были намертво заварены. Перед 4-м основным уже находился пост из 2 охранников. Олтман решил хитростью проникнуть внутрь. «Ребята, мне сейчас нужно быть в отсеке», — заявил он охранникам, — «принимать обелиск». «У вас есть пропуск?» — спросил первый охранник. «Вход строго по пропускам», — прибавил второй. «Я его оставил в каюте. Понимаете, не хочется опаздывать. Давайте я потом принесу и покажу. Идет». «Без пропуска никому нельзя!» К ним несмело подошел один из ученых, взмахнул кусочком пластика, и охранники молча кивнули ему: «Проходи!» Когда дверь отъехала в сторону, Олтман заглянул внутрь и увидел, что там расположен обычный шлюз. Ученый терпеливо дожидался, когда ему разрешат пройти дальше, а тем временем дверь вернулась на место. «Пожалуйста!» — предпринял Олтман еще одну попытку. «Мне необходимо...» «Мы ведь уже объяснили», — прервал его старший. «Без пропуска входа нет. А теперь двигайте отсюда. Не то моментально загремите в карцер». Олтман медленно зашагал по коридору. Войти в отсек пока не удалось, но, возможно, получится хотя бы понять, что там происходит. Он переходил от одной лаборатории к другой, заглядывал в каждую и, наконец, обнаружил помещение с окном, которое выходило как раз в интересовавший его отсек. Он подошел вовремя. В днище был открыт люк, и в нем появился обелиск. Его при помощи тросов медленно тянули внутрь. Но вот происходившего непосредственно в отсеке Олтман разобрать не мог. Каким-то образом стекло сделали частично непроницаемым, и все, что он видел, это неясные движущиеся тени, а потом смутно различимая громада самого обелиска. Разглядеть подробности не удавалось. «Вот видишь!» — радостно провозгласил Филд. «Ведь мы же говорили, что ты рано или поздно придешь к вере!» Но Олтман вовсе не принял веру. Он по-прежнему считал Филда и его единомышленников ненормальными, однако не собирался произносить это вслух. Обелиск находился на борту плавучей базы менее суток, но за это время на самой базе произошли значительные изменения. Еще до того, как Олтман вернулся из последнего подводного рейда, ряду исследователей объявили, что их участие в дальнейших работах не требуется, и они были отправлены на сушу в научный центр Dredger Corporation. Последний, по слухам, в настоящее время превратился из исследовательского центра в своеобразный отстойник для ученых, надобность в которых у Маркова отпала, но он не хотел отпускать их далеко от себя. Среди отбывшей на материк партии была и Ада, поэтому Олтман не смог с ней увидеться и убедиться, что с девушкой все в порядке. Он подозревал, что и сам оказался бы в первых рядах лишних ученых, если бы только вернулся немного раньше. Так или иначе, Олтману велели собирать вещи. Его должны были отправить на берег в составе следующей группы рано утром. «Мне требуется помощь», — объявил Олтман, сжимая спрятанный в кармане фрагмент артефакта. «Обелиску от меня кое-что нужно. Я должен его увидеть». Лицо Филда помрачнело. «Он хорошо охраняется. Увидеть его будет очень непросто. Помнится, ты говорил, что среди верующих есть и люди из ближайшего окружения Маркова?» «Да, верно», — кивнул Филд. «Но...» «Это важный момент», — поднял палец Олтман. «В противном случае я бы к тебе не обратился». Он вынул из кармана керн и продемонстрировал Филду. «У меня в руке часть его. Это необходимо вернуть». Филд протянул руку и осторожно дотронулся до камешка. «Можно подержать?» — спросил он с благоговейным восхищением. Олтман молча протянул образец. Филд принял его в обе ладони, как новорожденного ребенка. Лицо его озарила такая радость, что Олтман даже немного испугался. Глядя на реликвию, Филд принялся тихонько напевать то ли песню, то ли молитву, не разобрать слов. А потом, с неохотой вернув керн, опустился перед Олтманом на колени. «Встань! И никому ни слова о том, что я собираюсь сделать!» Но Филд подняться не пожелал. «Спасибо, что избрал меня!» — склонил он голову. «Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы помочь тебе восстановить целостность обелиска!» Около 3 часов ночи в дверь постучали. На пороге стоял Филд и человек в черной одежде, знак того, что он принадлежит к внутреннему кругу Маркова. Под мышкой незнакомец держал сверток. Олтман подумал, что вроде бы знает пришедшего. «Генри Харман?» — представил его Филд. «Мистер Харман? Это Майкл Олтман!» «Я знаю, кто он!» — сухо заметил Харман. «Вы уверены, что это абсолютно необходимо?» Олтман кивнул. Харман бросил ему сверток, в котором оказалась точно такая же одежда, как и на нем. «Надевайте!» Олтман уставился на одежду. «И как это поможет?» — спросил он Хармана. «Разве меня не узнают?» «Все может быть, но они не попытаются вас остановить. Пока на вас форма, никто пропуск не спросит. Если у нас и возникнут проблемы, то после. Но придется рискнуть». Олтман оделся, и они вышли из каюты. Филд поплелся следом, но Харман резко обернулся и покачал головой. Филд с выражением глубочайшего разочарования на лице вынужден был убраться во свояси. Харман сверился с часами. «Там дежурят 4 охранника, 2 снаружи и 2 внутри. Все вооружены. Нам повезло. Те, что внутри, наши единомышленники. Хотя наверняка этого утверждать нельзя. Но а двое других — чужды вере. Сменяются они примерно через 15 минут. и тогда уже наши не смогут помочь. Если мы задержимся дольше, чем на 10 минут, вполне вероятно, что один из охранников проявит любопытство и позвонит куда надо, чтобы удостовериться в наших полномочиях. Все понятно?» «Угу», — кивнул Олтман. «Вот вам пропуск. Подделка, конечно, не идеальная, но охрана снаружи не станет его разглядывать, а те, что дежурят внутри, сделают все, как я им скажу». Харман оказался прав. Охранники снаружи, похоже, совсем не удивились, что кому-то взбрело в голову посреди ночи увидеть обелиск. Они посмотрели на Хармана, потом скользнули взглядом по обоим пропускам и жестами разрешили войти. Дежурившие внутри охранники не удосужились сделать даже этого. Когда Харман с Олтманом вошли в отсек, они тихо экипировались к противоположной стенке. Глазам вошедших сразу предстал обелиск. Вдоль стен был сооружен ряд мостиков, чтобы желающие могли рассмотреть с близкого расстояния любой участок поверхности артефакта. Массивный и грозный, он возвышался посреди отсека. Сейчас очертания не искажала вода, и обелиск производил впечатление еще более огромного и неземного. Обелиск, казалось, излучал энергию. А еще он был опасен. В то же самое время в Олтмане проснулся и решительно заявил о себе ученый. Перед ним находился уникальный объект, и ему не терпелось приступить к исследованию. Обелиск являлся продуктом невероятно развитой технологии, причем технологии, предшествовавшей человечеству. Олтман достал эйчпот и включил видеозапись. «Что вы делаете?» — зашипел Харман. «Никому не разрешается снимать обелиск». «Я за этим сюда и пришел». «Но это запрещено!» Олтман только пожал плечами и перестал обращать на Хармана внимание. Пусть попробует помешать, если хочет. Сначала он заснял объект целиком, потом крупным планом запечатлел две ближайшие грани. Все это время он пытался найти место, откуда был вырезан лежащий сейчас в кармане керн, но так и не смог. Ему казалось, что он только-только начал, когда Харман схватил его за рукав и прошептал: «Нам пора!» Олтман кивнул, сунул эйчпот обратно в карман и направился к выходу. Харман шел за ним по пятам. Он коротко кивнул своим охранникам, и те заняли прежние места. Другим, дежурившим снаружи, он отдал честь. «Скажите, зачем вам было нужно снимать его?» — спросил Харман по пути назад. «Я борюсь с желанием доложить обо всем начальству». «Это важно», — ответил Олтман. «Поверьте мне, вы сами все увидите». Через 5 минут он был уже в своей каюте и спешно складывал вещи. Фрагмент обелиска он собирался прихватить с собой. Всю информацию с эйчпода Олтман на всякий случай переписал на флеш-карту и спрятал ее за подкладку куртки. Покончив со сборами, он лег на кровать и стал ждать. Сон не шел. Едва Олтман закрывал глаза, как видел обелиск, который внушительной громадой нависал над ним. Он был величественный и опасный. Он что-то хотел от людей. Но почему же ада поклонялась ему? Ведь поклонение означает только то, что ты отдаешь себя целиком в чью-то полную власть и рассчитываешь на милосердие. А обелиск, Олтман угадывал это, вовсе не был способен на доброту. Уже скоро, через час-два, в дверь постучат, его проводят на катер и отправят на берег, в центр Дрейджер Корпорейшн. Олтман лежал, уставившись в темноту, и предавался размышлениям. По возвращении на материк он сможет обо всем забыть, сделать вид, что его больше не волнует судьба обелиска, и предоставить Маркову возможность творить с артефактом все, что заблагорассудится, а сам потихоньку вернется к привычной жизни. Но был и другой вариант. Он придумает, как тайком вынести видеозапись и показать ее всему человечеству, попытается сделать так, чтобы обелиск превратился из игрушки для военных в объект совместного изучения специалистами из разных стран. Первый вариант будет означать безопасность, возможность вести более или менее нормальную жизнь. Не исключено, что удастся восстановить отношения с Адой. Быть может, со временем, вдали от обелиска и насылаемых им галлюцинаций, непреследуемая более призраком умершей матери, она придет в себя, восстановит душевное здоровье. Все еще может наладиться, при условии, конечно, что военные не учинят ничего с артефактом. Если выбрать второй путь, его могут ожидать серьезные опасности и даже смерть. Марков со своими бандитами, не раздумывая, прикончат и его, и Аду, если они превратятся, выражаясь языком Маркова, в расходный материал. Но Олтман уже знал, какой путь выберет. Он всегда относился к числу людей, которые не ищут себе спокойной жизни. Теперь оставалось только придумать, как придать гласности все, что ему известно. Марков просматривал файл за файлом в поисках хороших новостей, но пока ничего обнадеживающего не находил. Обелиск оставался безразличен ко всем попыткам вступить с ним в контакт. Ученые испробовали уже все возможные способы, какие только пришли им на ум, провели множество экспериментов. Команда криптологов пыталась расшифровать загадочные символы, покрывавшие обелиск, но поскольку никто не имел представления, какую информацию они могут содержать, дело практически не сдвинулось с мертвой точки. На обелиск пробовали воздействовать электрическим током, безрезультатно. Его подвергали облучению радиоволнами, микроволнами, электромагнитными волнами. Однако артефакт упорно не желал отзываться. Или почти не желал. Обелиск, по сообщениям исследователей, снова испускал сигнал, хотя и очень слабый, но его все же можно было зафиксировать. Впрочем, одни ученые, работавшие с обелиском, его замечали, а другие нет. Как докладывал Марков у Стивенс, ученых, обнаруживших сигнал, начали посещать их мертвые родственники, так же, как это произошло на глубине с Олтманом. Все они с различными вариациями пытались передать одно и то же послание. Смысл его сводился к тому, что обелиск следует оставить в покое и не стараться использовать в своих целях. Ученые терялись в догадках, что все это может означать. Поэтому они просто сообщали об увиденном и услышанном Стивенсу, а после принимались горячо обсуждать новости между собой. Одни говорили, что это предупреждение, и нужно понимать его буквально. Никто не смеет дотрагиваться до обелиска. Никто не должен пытаться постичь его тайны. В противном случае на свободу могут вырваться такие силы, которые никто не способен даже вообразить. Возможно, полагали другие, все дело в том, что люди еще не готовы, но как только они докажут, что достойны, обелиск раскроет все свои секреты. В лагере последних народу пребывало с каждым днем. Мистическая вера в обелиск овладевала умами людей. Адепты новой религии собирались вместе при первой же удобной возможности и все больше разжигали в себе убеждение, что обелиск служит вратами к вечной жизни и единению с божественным началом. Некоторые утверждали, что именно это и подразумевается под слиянием. До настоящего времени движение религиозных фанатиков сдерживалось военизированной охраной, однако Маркову стало известно, что и среди последних тоже появились верующие. На горизонте замаячила реальная угроза потерять контроль над проектом. Сейчас требовалось только найти какой-то простой способ овладеть силами, скрытыми в обелиске, и сделать это нужно было быстро. Марков не сомневался, с помощью приобретенных новейших технологий откроется прямая дорога к неограниченной власти, фактически к единовластию на Земле, не говоря уже о Луне и даже во всей Солнечной системе. Но вот теперь группа религиозно настроенных ученых выступила с предположением ввести строгие правила насчет того, как следует изучать обелиск. Допустимы видите ли, могут быть только почтительные взаимоотношения с артефактом. И ничего такого, что могло бы ему навредить или заставить его думать плохо о человечестве в целом. Нам нужно показать обелиску, что мы его достойны, и тогда он станет нашим добрым наставником. Все это звучало как несусветная чушь, и Марков без малейших раздумий отверг просьбы адептов. Но заставить людей молчать было не в его власти. Даже несмотря на то, что Марков категорически не принял выдвинутые предложения, в отношении находившихся на борту к обелиску произошли ощутимые перемены. Похоже было, что большинство испытывает едва ли не священный трепет перед артефактом. Марков не мог скрыть изумления. Вокруг что-то происходило, и ему это не нравилось. На самом деле он никогда прежде не сталкивался с подобным. Необходимо было срочно искать выход из ситуации. Он вызвал по видеосвязи Крекса. Тот откликнулся практически мгновенно. Очевидно, сидел перед монитором и ожидал звонка. «Вам удалось ознакомиться с материалом?» — спросил Крекс. «Да. Какие будут рекомендации?» «Однозначный отказ рассматривать любые предложения. Стоит нам начать, и уже не остановимся. Они просто психи, и нечего церемониться с ними». «На этом дело не закончится», — заметил Марков. «Возможно, но у нас есть оружие, а у них нет». «Хорошо, не теряйте бдительности». Через два дня на связь с Крексом вышел охранник, дежуривший в отсеке с обелиском. «Сэр, здесь ученые?» — запинаясь, доложил он. На заднем плане Крекс слышал многоголосый гул. «Они протестуют и не хотят уходить!» «Заставьте их убраться!» — бросил Крекс. «Сэр, это не так-то просто! Их здесь очень много! Мы вынуждены были вызвать подкрепление! Что нам делать?» «Ничего не предпринимать до моего прибытия!» — приказал Крекс и прервал связь. К тому времени, как он появился в отсеке со своими людьми, ситуация обострилась. Ученые, возглавляемые невысоким толстяком по фамилии Филд, окружили обелиск. Они взялись за руки и пытались удерживать охранников на расстоянии. Последние стояли, опустив оружие. У многих был совершенно растерянный вид. «В чем дело?» — сходу спросил Крекс. «Что произошло?» «Вам нужно спросить вот его!» Один из охранников показал на Филда. «Хорошо!» Крекс вытащил из кобуры плазменный пистолет и подошел к стоявшему среди других ученых Филду. «Что все это значит?» «Вы получили наши требования?» — спросил Филд. «Мы с ними ознакомились, но не приняли. Мы здесь для того, чтобы охранять обелиск, пока вы их не выполните. Значит, бунт. Можете не сомневаться. Для вас это плохо кончится». Несколько человек переглянулись и зашушукались. Крекс, правда, ожидал, что таковых окажется больше. Филд вроде слегка занервничал, но голос оставался твердым. «Мы делаем то, что считаем правильным». «Правильнее всего будет разойтись по каютам». «А вы тогда прислушаетесь к нашим просьбам?» — спросил Филд. Крекс спокойно встретил его взгляд и сказал: «Не задавайте вопросов о том, чего не понимаете. Я еще раз прошу вас покинуть отсек и разойтись по каютам». Филд сглотнул слюну и покачал головой. «Да, глядя на этого толстяка, и не скажешь, что он может быть таким непреклонным», — подумал Крекс. «Вера творит с людьми удивительные вещи». «Повторяю последний раз», — отчеканил Крекс. «Больше упрашивать не буду». Филд начал обильно потеть, глаза его как будто потускнели, но выражение решимости их не покинуло. Он сжал губы в тонкую белую полоску и снова покачал головой. Крекс улыбнулся, приподнял пистолет и выстрелил Филду в ногу. Толстяк, вопя от боли, кулем рухнул на пол, и в отсеке мгновенно воцарился хаос. Кто-то из ученых выстрелил. Пучок плазмы пронесся совсем рядом со щекой Крекса, подпалил ему волосы и угодил прямо в лицо стоявшему позади охраннику. Окровавленный и ослепленный, тот упал. Крекс присел и выстрелил в ногу еще одному адепту, Вокруг занялась беспорядочная пальба. Внезапно Крэкса осенила идея. Он направил пистолет прямо на обелиск и нажал на спусковой крючок. На поверхности артефакта вспыхнуло и несколько секунд плясало голубое пламя. Потом Крэкс метнулся к корчившемуся на полу Филду, опустился рядом с ним и повернул голову ученого, чтобы тот мог видеть обелиск. А потом выстрелил еще раз. «Нет!» — пришел в неописуемый ужас Филд. «Вы его повредите! Не стреляйте!» «Велите им прекратить!» — крикнул в ответ Крэкс. «Велите им бросить оружие и сдаться, иначе я прикажу всем охранникам расстреливать эту штуковину!» И чтобы подтвердить серьезность намерений, он выпустил в обелиск третий заряд. Внезапно Крэкса захлестнула волна чудовищной боли. Голова, казалось, вот-вот взорвется. Он судорожно попытался вдохнуть. Со всеми, кто находился рядом, творилось то же самое. Филд заверещал, а потом закричал своим сторонникам, чтобы послушались его приказа, прекратили насилие и сложили оружие. Поначалу плохо соображавшие от боли люди ничего не поняли, но постепенно пришли в себя и застыли, словно остолбенев. Крэкс зарычал и поднял руку, давая охранникам команду не стрелять. Господи, как же у него трещала голова! «Ради обелиска! Мы должны сдаться!» — обратился к коллегам Филд, кривясь от боли в ноге. «Опустите оружие, братья! Прекратите сопротивление!» С изумлением Крэкс наблюдал, как все беспрекословно подчинились Филду. «Вот еще одно доказательство тому», — удовлетворенно подумал он, — «что религия — опиум для народа». В последующие 20 минут охранники припровождали арестованных бунтовщиков в карцер, а подоспевшие медики оказывали помощь раненым. Четверо были убиты, два охранника и двое ученых. Крэкс приказал отнести тела в морг. Крэкс улыбался. Такого веселья он не испытывал со времен военных действий на Луне. День выдался прямо-таки радостный. Еще бы голова не болела, и можно было бы сказать, что жизнь прекрасна. «Снова началось», — сказал Олтман. «Импульс, я уверен». Он сжимал голову руками. Ада, очевидно, тоже страдала, но не так сильно. Она лишь рассеянно потирала лоб. «Уверен?» «Да». «Значит, я ее снова увижу. Мама придет?» Олтман отвернулся с разочарованным видом. Они с Адой находились на материке, в исследовательском центре, который, как они выяснили сразу же по прибытии, превратился в нечто наподобие лагеря для интернированных. Лаборатории опустели. В них остался лишь минимум необходимого оборудования. Из центра был только один выход на волю, и его днем и ночью, сменяя друг друга, охраняли те трое, что в свое время доставили Олтмана на свидание с Марковым. Казалось, с тех пор прошли уже годы. Имена всех троих начинались с буквы «Т». Терри был тщедушного телосложения и очкарик, но постоянно таскал с собой крупнокалиберную пушку. Тим и Том, оба здоровые как лоси, были братьями и, вероятно, близнецами. В первый же день Олтман предпринял попытку выйти за пределы центра, но его остановили. Он попробовал объяснить. «Я только хотел...» «Никого не впускать, никого не выпускать!» — прервал его очкастый Терри. «До тех пор, пока босс не отдаст другой приказ!» Когда он попробовал выйти в другой раз, дежуривший у дверей то ли Тим, то ли Том не стал ему ничего говорить, а просто втолкнул обратно. Когда же Олтман начал качать права, он незамедлительно получил кулаком в живот. «Вали отсюда!» — лаконично приказал то ли Тим, то ли Том. Всего в центре было заперто человек 20, в том числе почти все ученые, работающие прежде в Чиксулубе, за исключением Филда и почему-то Шуолтера. Пытались продолжать исследования, которыми занимались на плавучей базе, но в отсутствии надлежащего оборудования это было невозможно. Поэтому Они довольствовались тем, что сравнивали свои наработки и делились полученной информацией. Многие, как и Ада, стали адептами нового учения. Большинство относилось к пастве Филда, и они с уважением поглядывали на Олтмана, признав в нем пророка по неволе. «Я избран обелиском», — доверительно поведал ему их теолог по фамилии Агасси. «Не знаю почему, но это факт». «Почему вы мне об этом рассказываете?» «Я знаю. Вы говорите с ним. Спросите его обо мне». И другие также подходили к Олтману в надежде получить благословение или знак свыше. Поначалу он пытался отговариваться, что это невозможно, что никакой он не пророк, но убедить глубоко веривших людей было практически невозможно. В итоге Олтман пришел к выводу: лучше с таинственным видом наплести им какую-нибудь ерунду или наскоро благословить, и тогда его скорее оставят в покое. После разговора с Агасси стало ясно, этими людьми будет очень легко управлять. Так он может сказать Агасси, что обелиск поручил ему особую миссию, и она заключается в повиновении Олтману. В центре находилось достаточно адептов, чтобы попробовать, играя на вере, выбраться с их помощью на волю. Однако Олтману тяжело было решиться на такой шаг. Если они сейчас предпримут попытку освободиться, возможно, и удастся одолеть стоящего на часах у дверей одного из трех Т. Но прежде он может ранить или убить нескольких человек. Меньше всего Олтман хотел, чтобы на его совести оказались новые жертвы. Скут, хотя оборудования и материалов катастрофически не хватало, все же сумел, используя в частности позаимствованные из охранной сигнализации провода, собрать простенькую аппаратуру, которая могла, хоть и с высокой погрешностью, измерить мощность импульса. Замеры подтвердили. Действительно, сигнал вновь стал четким, и мощность его возрастала. «Сказать точно, насколько он усилился, я не могу», — извиняющимся тоном пояснил Скут. «Аппаратура слабовата». «Хорошо», — сказал Олтман. «Но даже с учетом этого, вы можете утверждать, что он усилился?» «С этой аппаратурой ручаться не могу», — продолжал упорствовать Скут. Но, как оказалось, Олтману и не требовалось подтверждение шведа. Достаточно было посмотреть на перемены в поведении людей. Одни замыкались, уходили в себя, другие, наоборот, становились вспыльчивыми и неспокойными. А кроме того, он продолжал регулярно встречать призраков. «Помоги нам!» — умоляли они. «Помоги нам соединиться в одно целое!» Олтман часами размышлял, что же он может сделать. Необходимо придать происходящее огласке. Но как? Выбраться из здания невозможно. И вот, однажды глубокой ночью, прохаживаясь по коридору, он обратил внимание, что дежуривший у входной двери близнец разговаривает сам с собой. Тим или Том жестикулировал, обращаясь к пустому месту, потом протянул вперед винтовку и выпустил ее из рук. С громким лязгом она упала на пол, но здоровяк даже не обратил на это внимания. Он развернулся и припустил по коридору, не удостоив Олтмана и взглядом. Выход на волю был свободен. Олтман не колебался ни секунды. Он бросился к себе, сунул в карман бумажник, Эйчпот, схватил Аду за руку, и они бегом направились к выходу. У дверей по-прежнему никого не было, ключ торчал в замке. Трясущимися руками он повернул ключ и распахнул дверь. «А что, если это ловушка?» — лезла в голову назойливая мысль. «Может и ловушка, а может мой единственный шанс?» Он перешагнул порог и побежал, волоча за собой не желавшую никуда уходить Аду. На бегу Олтман планировал дальнейшее действие: на машине или автобусе выбраться из города, потом на самолет и в североамериканский сектор. Нужно поторапливаться, и если удастся отсюда вырваться, он поведает миру всю правду. Тим стоял на посту и наблюдал за наружной дверью, когда перед ним появился отец. Явление не особенно удивило Тима, если не учитывая тот факт, что отец вот уже 20 лет как умер, да и до того жил в нескольких тысячах миль отсюда. «Тим, привет!» Отец курил трубку и был одет в неизменный свитер, который, казалось, вообще не снимал. Ну, иногда, может быть, и снимал. «Папа, что ты тут делаешь?» «Пришел повидать тебя». «Папа, не нужно было этого делать. Зачем нарываться на неприятности?» «Тим, я о тебе беспокоился. О тебе и о твоем брате». «Но почему? С Томом все в порядке, со мной тоже. Мы оба работаем, получаем хорошие деньги». «Дело не в этом», — произнес отец и глубоко затянулся. «Тут, сынок, понимаешь, какая штука. Я даже не знаю, как это и сказать. Но ты уверен, что готов?» «Готов к чему?» «Сынок, раз ты спрашиваешь, значит, не готов. А твой брат?» «Да я с ним об этом не разговаривал», — ответил Тим. «В общем-то, я даже не уверен, что понимаю тебя. Здесь скоро все изменится. Вот в чем дело. В какой команде ты будешь играть, сынок? Окажешься ли ты в команде победителей? У тебя хороший бросок». «Папа, я бы предпочел команду победителей», — горячо произнес Тим. «Хочется думать, что у меня хороший бросок». «Но вот твой брат. Мне кажется, он выбыл из игры. Такие дела. Ты готов его заменить?» «Том?» Тим повысил голос. «Что случилось с Томом?» «Не знаю, как правильнее объяснить», — начал отец. «В общем, разговаривали мы с ним, а в следующее мгновение он уже перестал мне отвечать. Он слушал одновременно и меня, и тренера противника. Думаю, он совершенно запутался, вел себя точно как в детстве. Том всегда был склонен неправильно меня понимать. Но ты же не станешь так делать, Тим?» «Папа, где Том? Скажи мне, что случилось с Томом?» Но отец уже исчез, просто растворился в воздухе. А может быть, он по-прежнему находился здесь, только был сейчас у него за спиной. Он всегда стоял позади, вне поля зрения. «Папа!» — позвал Тим. «Папа!» Он беспокойно вышагивал туда-сюда, ни на мгновение не переставая думать о Томе. Том был старшим братом. Он родился на 10 минут раньше, и Тим неизменно относился к нему с уважением, и они всегда заботились друг о друге. Братья будто и не являлись полноценными личностями, если второй в этот момент отсутствовал. Словно в паре они были одним целым, а поодиночке вроде даже и не существовали. Поэтому охранять одному выход из научного центра порой было очень тяжело. «Что сказал папа? Что Том перестает отвечать на его расспросы? Может быть, он просто рассердился на отца?» Тим не понимал, как можно рассердиться на отца, ведь он был таким замечательным. Но вот Том прежде частенько сердился и иногда даже не разговаривал с папой. Может быть, так ведут себя все старшие братья? Но если все не так просто, вдруг случилось что-то еще? Он обязан пойти и убедиться, что с Томом все в порядке. В конце концов, разве Том в подобной ситуации не поступил бы так же? А если он этого не сделает, и после окажется, что с Томом что-то случилось, как он сможет когда-нибудь простить себя? Оставалось только решить одну проблему. Его поставили сюда охранять вход, и нужно на время своего присутствия найти кого-то, чтобы приглядывал за дверью. «Папа!» — позвал Тим. «Можешь мне помочь?» «Сынок, какие могут быть вопросы?» Отец был занят тем, что разжигал трубку. «Что для тебя сделать?» «Возьми вот это!» Тим протянул ему винтовку. Отец не смог удержать оружие и выронил на пол. Но Тим не стал беспокоиться по этому поводу. Он подумал, что папа вполне может поднять винтовку позже, когда раскурит трубку. «Если кто-нибудь приблизится, накачай его до отказа свинцом!» «Будет сделано, сынок!» — оскалился в улыбке отец и помахал Тиму рукой. «Да, сэр!» — подумал Тим и поспешил по коридору на поиски Тома. «Нет, отец классный чувак, без базара, он все прекрасно понимает, далеко не каждому так везет с родителями!» Прежде чем увидеть брата, Тим почувствовал его запах. хотя сначала и не догадывался, что запах имеет к нему отношение. Просто он учуял кровь и понял, что пахнет из их с Томом комнаты. Тим пригнулся и на цыпочках вошел в комнату, каждую секунду ожидая нападения, но никто на него не набросился. Том лежал на кровати спиной к двери. «Том, папа сказал, ты не хочешь с ним разговаривать, что-то случилось?» Том лежал молча. «Том!» — снова позвал Тим. Но Том не только не отвечал, он еще и не шевелился. Тим подступил ближе и коснулся плеча брата. Том по-прежнему никак не реагировал. Тиму вдруг стало тяжело дышать. Он потянул брата на себя, и тот перевернулся безвольной куклой. Тим с ужасом увидел, что горло Тома перерезано, а в руке он сжимает нож. «Вы видели это?» — спросил Стивенс. Крэкс пришел вместе с ним и встал чуть сзади. «Видел что?» — уточнил Марков. Стивенс подошел к головизору и включил запись. «Передано буквально сию секунду. Посмотрите!» Все трое подошли к экрану, на котором транслировалось выступление Уолтмана на пресс-конференции. Внизу бегущая строка сообщала: «Ученый обвиняет военных в сокрытии фактов», а затем «Существование внеземной цивилизации доказано». Уолтман рассказывал на весь мир об обелиске и экспедиции. «Где это?» — резко спросил Марков. «В Вашингтоне? И как, черт его побери, он оказался в Вашингтоне!» Обратился Марков к Стивенсу, а тот, в свою очередь, посмотрел на Крэкса. Крэкс пожал плечами. «Упущение охранников, но это были не мои люди», — заявил он. «Наследие Таннера». «Все данные, что объект является первым свидетельством существования внеземной жизни», — доносился с экрана голос Олтмана. «Но его должны исследовать не военные». «Нет, это работа для ученых из всех секторов». «Специалистам со всего света необходимо объединиться и...» Уолтман исчез с экрана, и его сменили изображение самого обелиска. Запись была сделана в отсеке плавучей базы. «Какого? Откуда у него эта запись?» — спросил разъяренный Марков. «Не знаю», — произнес Крэкс. «Тогда найдите того, кто знает». «Военные хотят сохранить все в тайне», утверждал с экрана Уолтман. «Они намерены единолично контролировать изучение обелиска, чтобы, применяя инопланетные технологии, производить оружие. Этого нельзя допустить. Должно быть проведено всестороннее, открытое исследование артефакта, чтобы определить его назначение и возможность использования». Внизу экрана вновь появилась бегущая строка. На этот раз текст был следующий. «Майкл Уолтман. Провокатор или ненормальный?» Крэкс уже направился к двери, когда Марков велел ему остановиться. Стивенс что-то втолковывал боссу, но говорил он очень тихо, да и стояли оба довольно далеко, так что Крэкс не разобрал ни слова. Он увидел только, что Марков кивнул раз-другой. «Отставить!» — скомандовал Марков Крэксу. «Этим займетесь позже, когда вернетесь. А сейчас выясните, в каком отеле остановился Уолтман, и любым способом устройте так, чтобы нам достался соседний с ним номер. Отберите трех человек. Мы должны быть в самолете 15 минут назад. Необходимо устранить эту проблему немедленно». Часть шестая. Ад на свободе. День выдался бесконечно долгим. Сначала пресс-конференция, после нее еще море вопросов, заданных в индивидуальном порядке. На пресс-конференции было немного легче, так как рядом сидела Ада. Правда, все ее мысли были сосредоточены на призраке матери, и она казалась не в себе. Когда же Уолтмана обступили с вопросами журналисты, он постарался отделаться общими словами. Да, имеет место инопланетный артефакт, которое крестили обелиском. Да, он обнаружен в самом сердце Чексулупского кратера, в толще скальных пород, что позволяет выдвинуть гипотезу о его невообразимой древности. Он вполне может оказаться старше человечества. Нет, это не шутка и не розыгрыш. Да, он убежден. Военные пытаются скрыть сам факт существования обелиска. Что известно или неизвестно правительству, он сказать не может. Олтман не стал рассказывать о галлюцинациях. Ему хотелось избежать упоминания о том, что обелиск, возможно, разумен. Кроме того, он не был до конца уверен, что источником галлюцинаций являлся именно обелиск. Возможно, он просто служил их катализатором. Олтман не поведал журналистам о странном существе на берегу, не показал им знак хвоста дьявола и умолчал, что юкатанские майя издавна верили, глубоко под водами океана, именно в том месте, где обнаружен обелиск, находится хвост самого дьявола. Он быстро сообразил, что для большинства журналистов является не более чем забавным чудиком, бунтарем, которого они могут в качестве очередной диковины преподнести своим зрителям или слушателям. Их больше интересовала не сама история Олтмана, а наличие в ней неувязок и слабых мест. Что если видеозапись сфабрикована? Почему они должны принять на веру, что артефакт действительно имеет такие размеры, как утверждает Олтман, если рядом для сравнения не стоял человек? Вся запись могла быть просто сделана на компьютере. Это правда, что Олтман приехал в Чиксулуп по университетскому гранту, тогда как получилось, что в итоге он стал работать на военных и долгое время провел на этом пресловутом плавучем острове? Не кажется ли вся история весьма похожей на отрывок из научно-фантастического романа? Несколько человек, правда, задали Олтману более серьезные вопросы, а получив ответы, начали смотреть на него несколько иначе. Они явно задумались об истинном смысле происходящего. Вернулись Олтман с Адой в небезызвестный отель «Уоттергейт». Поздно, уже за полночь. На завтра было назначено множество интервью, а просьбы о встрече от журналистов все продолжали поступать на телефон. Кроме того, Олтману предстояло переговорить с адвокатом по поводу возможной подачи в суд иска к правительству. Общественное мнение, похоже, уже начало формироваться. Оставалось только направить его в нужную сторону. «У нас все получится», — сказала Ада, пока Олтман открывал дверь. «Марков не сможет единолично распоряжаться обелиском. Теперь люди будут знать о его существовании, и все получат шанс приобщиться к его посланию». Олтман не нашелся, что ответить, и потому промолчал. Они вошли в номер. Олтман включил свет и застыл на месте. В одной из стен зияла огромная дыра. По всему полу были разбросаны куски штукатурки, а на столе возле кровати удобно устроился никто иной, как Марков собственной персоной. «Приветствую вас, Олтман!» Олтман повернулся к двери, но обнаружил, что ему в лицо направлен пистолет с глушителем. Другой был нацелен Ади в грудь. Одну пушку держал в руке Крэкс, вторую — незнакомый Олтману человек в форме. Еще два охранника притаились в глубине номера и сейчас выдвинулись вперед. «Думаю, нет нужды говорить, что сперва я пристрелю вашу подружку», — сообщил Крэкс. «Поэтому никаких криков, только вежливое молчание. Открывать рот будете, когда к вам обратятся. Все ясно?» Олтман кивнул. «Пройдите в комнату и сядьте на кровать!» Они прошли внутрь, и их грубо подтолкнули к ложу. Крэкс уселся на стул на пороге ванной. Его пистолет был по-прежнему направлен на Олтмана. «Я полагаю, вы видели репортаж о пресс-конференции», — сказал Олтман. «Закройте пасть!» — рявкнул Марков. «Нашелся тут умник!» «Поздно, Марков!» — тихо произнесла Ада. «Сделанного не воротишь!» «Олтман, давайте немного побеседуем», — проигнорировав Аду, продолжил Марков. «От разговора ведь никакого вреда не будет». Олтман промолчал. «Думаю, вы понимаете. Безобиднее всего было бы отказаться от своих слов. Созовите еще одну пресс-конференцию и объявите, что вы просто пошутили. Не существует никакого обелиска, нет никакого заговора, а вы стали жертвой невероятного розыгрыша». «Нет», — твердо заявил Олтман. «Если вы прислушаетесь к моим словам, мы сможем прийти к соглашению. Вам будет разрешено вернуться на базу и продолжить изучение обелиска». Уолтман ничего не сказал, и тогда Марков добавил: «Конечно, у вас будет полный доступ». «Полный доступ?» Искушение согласиться было велико, но, конечно, Марков лгал, и кроме того, Уолтман уже зашел так далеко, что пути назад не существовало. Обелиском должны заниматься не одни военные, а ученые со всего мира. «Он не будет вам отвечать», — вставила Ада. «Он отвечает только обелиску». «Заткнись!» Марков сильно ударил ее по щеке. «Не трогайте ее!» — выкрикнул Уолтман. «Итак, Уолтман, что скажете?» «Мне жаль, но я отказываюсь». «Мне тоже жаль. Ну что ж, тогда вам придется отправиться с нами». «Я так не считаю». «Мы не спрашиваем, хотите вы или нет. Мы предоставляем вам право выбора, пойти с нами или умереть». «Тогда убейте меня», — без колебаний ответил Уолтман. Марков холодно на него посмотрел. «Можете называть меня суеверным, но мне кажется, вы каким-то образом связаны с обелиском. Я не хочу вас пока убивать». Марков кивнул в сторону Ады, и Крэкс не спеша прицелился девушке в голову. «Но вот в отношениях вашей подружки у меня нет никаких сомнений». Уолтман посмотрел на Аду. Она не выглядела испуганной. Но это-то и заставило самого Уолтмана перепугаться не на шутку. Ада желала умереть и стать мученицей. «Значит, выбор небогатый. Или мы оба отправляемся с вами, или я один». «В точку!» — улыбнулся Марков. «У моего друга Крэкса приготовлено снотворное для вас обоих». Он кивнул в сторону троих парней. «А эти бравые ребята заделают дыру в стене. И вообще все здесь будет как новенькое. Все подумают, что вы просто перетрусили и решили смыться подальше». «Вы настоящий мерзавец», — с отвращением произнес Уолтман. «На себя бы посмотрели», — парировал Марков. «А теперь будьте паинькой и примите лекарство». Таким образом, Уолтман вновь оказался на борту плавучей базы. Он был несколько удивлен тем обстоятельством, что его не убили, и ожидал какого-то подвоха. Опасался, что ему сохранили жизнь ради участи худшей, чем смерть, но мог лишь гадать, что с ним собираются сделать. Также он размышлял, получили ли пресс-конференция и его последующее исчезновение резонанс в мире, но вряд ли это возможно было узнать, пока он являлся пленником на судне. Что касается Ады, то, очнувшись от наркотического забытья, Уолтман обнаружил, ее нет рядом. Когда же он заявил, что хочет ее видеть, в ответ раздался смех. «С ней все будет в порядке, до тех пор, пока вы сотрудничаете с нами», — сообщил Крэкс. Спустя несколько часов после пробуждения, все еще чувствуя себя как с похмелья, Уолтман оказался в кабинете Стивенса. Врач сидел, опершись на подлокотнике кресла и сцепив перед собой пальцы. «Зачем меня доставили сюда?» — спросил Уолтман. «Почему я еще жив?» «Вы заинтересовали Маркова», — ответил Стивенс. «Заинтересовал? Вы обладаете иммунитетом к воздействию обелиска, в отличие от большинства ваших коллег. Марков пришел к выводу, что вы можете оказаться полезным для его проекта». «И в чем состоит суть проекта?» Стивенс улыбнулся. «Могли бы и сами догадаться. Вы целым и невредимым вернулись после нескольких погружений в батискафе, тогда как ваши напарники сходили с ума. Даже когда вы страдали головными болями или галлюцинациями, они не вызывали у вас приступов насилия или безумия. Что, похоже, происходит с большинством других. Многие люди на борту испытывают перед вами благоговейный, почти религиозный трепет. И должен признаться, я и сам отчасти разделяю их веру». «Это безумие», — сказал Уолтман. «Они считают вас пророком по неволе». Уолтман покачал головой. «Обелиск опасен, я в этом уверен». «И тем не менее, вы им очарованы», — произнес Стивенс и наклонился ближе к собеседнику. «Мы полагаем, вам известно что-то такое, о чем вы не говорите». Он выдвинул ящик письменного стола и достал оттуда керн, вырезанный из обелиска. Это обнаружили у вас в кармане куртки, пока вы находились без сознания. Не желаете ли пояснить?» «Нет». Стивенс покивал. «Ну что же, дело ваше. Если не желаете рассказать мне, то, возможно, захотите поговорить с Крэксом». Но Крэкс, похоже, совершенно не был расположен к беседе. «Вам известно, почему вы здесь?» — сразу спросил он Олтмана. «Да, вы хотите узнать о том образце обелиска?» «И не только». Он подвел Олтмана к креслу, на котором были закреплены кожаные ремни. «Садитесь». «Зачем? И где Ада?» «Насчет Ады не волнуйтесь, просто сядьте!» С этими словами Крэг слегка толкнул Олтмана в грудь, так что тот не удержался на ногах и упал в кресло. «Вот, а теперь я вас пристегну!» «В этом нет необходимости!» Начиная паниковать, сказал Олтман. «Я никуда не денусь!» Но Крэг покачал головой и стал закреплять ремни. «Денетесь, еще как! Боюсь, мистер Олтман, вам придется сейчас нелегко!» «Что это значит? Придется нелегко?» «Как вы себя чувствуете?» Заботливо поинтересовался Крэкс, проверяя по очереди каждый ремень. «Нигде не жмет! Не слишком туго!» «Все в порядке, но...» Неожиданно Крэкс со всей силы затянул ремень, удерживавший левую руку. Потом проделал ту же операцию с другой стороны. Олтман едва не вскрикнул от боли. С такой силой ремни врезались в его кожу. «А как сейчас?» — спросил Крэкс и вышел из каюты. На несколько секунд Олтман остался один. Он попытался освободиться от ремней, но быстро понял, что это бесполезная трата сил. Тогда он решил опрокинуть кресло, разломать его. Но, попытавшись раскачаться взад-вперед, Олтман обнаружил, что кресло надежно привинчено к полу. Вскоре вернулся Крэкс. Он катил тележку на колесиках. На ней стоял поднос, покрытый белой тканью. Он подошел поближе и театральным жестом стянул белую тряпку. На подносе ровными рядами лежали разнообразные ножи и скальпели, а сбоку примостились кусачки. Крэкс медленно провел рукой над сверкающими металлическими предметами. «Послушайте, мистер Олтман, вам не кажется, что проще было бы рассказать нам все и таким образом избежать неприятных последствий?» Олтман попытался было заговорить, но во рту внезапно пересохло. Крэкс тем временем выбрал самый маленький из ножей. «Предлагаю начать с малого и постепенно двигаться к большему. Идет!» «Лучше не надо», — удалось наконец вымолвить Олтману. «Для начала, мистер Олтман, всего несколько маленьких разрезов, так оно сразу станет интереснее, и вы сможете оценить мое мастерство!» Он схватил указательный палец Олтмана и двумя аккуратными взмахами ножа сделал на кончике два совсем неглубоких разреза. Поначалу тот ничего не почувствовал, только тепло, но вот в пальце запульсировала боль, выступила капелька крови. Крэкс перешел к следующему пальцу, потом занялся третьим. Он наносил 3-4 ранки, едва ли глубже тех, какие бывают, когда порежешься о лист бумаги. Олтман видел, как на кончике каждого пальца появляются капли крови. Рука начала гореть, словно в огне. «Мистер Олтман, мы с вами проведем здесь много, много дней. Нам предстоит очень близко познакомиться друг с другом». Крэкс снова вышел из каюты. Олтман старался не смотреть на руку, не чувствовать пульсировавшую в ней боль, но ничего не мог с собой поделать. Он понимал, это надолго, придется вынести куда худшее страдание. Ему захотелось умереть. Но вот вернулся Крэкс. В руке он держал чашку, полную соли. «Мистер Олтман, слышали такое выражение? Не сыпь мне соль на рану!» Рука Олтмана непроизвольно сжалась. Он закрыл глаза, но Крэкс ударил его по щеке. «Вам захочется это увидеть!» Однако Олтман глаз не открыл. В следующее мгновение рука запылала. Крэкс погрузил ее в соль. У Олтмана перехватило от боли дыхание, и он еще крепче зажмурил глаза. «Мелкая соль подходит лучше всего», — невозмутимо пояснил Крэкс. «В особенности это относится к морской соли. И она, конечно, йодированная». Он отпустил руку жертвы. «Вот так. А теперь можете открыть глаза». Олтман так и сделал. Свет в каюте показался ему ослепительно ярким. «Что вы хотите знать?» — прохрипел Олтман сквозь стиснутые зубы. «Все в свое время. Не надо торопить события». Крэкс подошел к тележке и поставил на поднос чашку с солью. Потом он вернул на место ножик. Застыл в задумчивости над набором инструментов для пыток. «Знаете, я люблю свою работу», — улыбаясь, сообщил он Олтману. Выбрал нож побольше и вернулся к жертве. «Теперь сделаем разрез пошире». Марков в одиночестве стоял на своем привычном месте, на командной палубе. Случайный наблюдатель решил бы, что он глядит через иллюминатор на темные воды океана. На самом же деле Марков просматривал видеозаписи, сделанные в разных частях судна. Экраны располагались так, чтобы увидеть изображение можно было из одной единственной точки. Картинки текущих событий быстро сменялись перед глазами. На борту что-то происходило. В отсеке с обелиском царили смятение и неразбериха. «Вот это поподробнее!» — скомандовал Марков. И один монитор полностью переключился на трансляцию из отсека. На экране охранники пытались успокоить толпу ученых, которые кричали и размахивали кулаками. «Где же Крэкс? Он ведь должен следить, чтобы подобного дерьма не происходило!» Но потом Марков вспомнил, что Крэкс работает с Олтманом, и улыбнулся. Дверь откатилась в сторону, и на пороге появился Стивенс. Несколько секунд он стоял и терпеливо ждал, пока Марков жестом не велел подойти. «У нас проблемы?» — признался Стивенс. «Расскажите мне то, чего я еще не знаю. Эти верующие проявляют беспокойство. Каким-то образом они прознали, что Олтман снова на борту и теперь требует встречи с ним». «Ни в коем случае. Я разрешил Крэксу немного с ним поразвлечься. Если мы не позволим ему показаться перед толпой, то рискуем спровоцировать на судне еще один мятеж. Кроме того, Крэкс уже выведал у него достаточно. Он узнал, откуда и каким образом у Олтмана оказался обломок обелиска. Его не пришлось долго упрашивать. Я посмотрел видеозапись и проанализировал до мельчайших подробностей мимику Олтмана. Сомневаюсь, что у Крэкса получится много из него выжить». Стивенс подошел чуть ближе и положил руку на плечо Маркова. «Я знаю, вы его ненавидите, мы все его ненавидим, но его можно использовать». Марков встряхнул руку. «Он сыграет роль отвлекающего фактора, чтобы верующие успокоились», — пояснил Стивенс. «Он принесет нам больше пользы живым, нежели мертвым». Марков немигающе уставился на Стивенса, но тот спокойно выдержал его взгляд. «Откуда мне знать, что вы не один из них?» «Из кого? Из верующих? По-вашему, я похож на них?» «Ну хорошо», — решил Марков. «Используем Олтмана. Заберите его у Крэкса. Но если что-нибудь случится, пеняйте на себя». Когда в каюте показались два охранника, в дело пошел уже шестой нож. Олтмана быстро и без всяких объяснений освободили от ремней. Руки и ноги горели от боли и кровоточили. Раны были на спине и на бедрах, но в целом чувствовал он себя довольно сносно. «Скоро мы снова увидимся», — пообещал Крэкс. Охранники перевязали раны Олтмана и чуть ли не бегом сопроводили в кабинет Стивенса, где и оставили их наедине. «Лучше бы вы рассказали все мне», — заметил Стивенс. «Не забудьте об этом, когда в следующий раз окажетесь перед выбором». «Да пошли вы! Я ведь могу в любой момент отправить вас обратно, к Крэксу», — улыбнулся Стивенс. «Не забывайте и об этом тоже». На этот раз Олтман промолчал. «Сейчас вы находитесь здесь по единственной причине. Можете оказаться для нас полезным. На днях произошла стычка между верующими и их оппонентами. Были жертвы. Люди разделились на два лагеря. Если дела пойдут так и дальше, будут новые жертвы. Я бы хотел этого избежать, и думаю, вы способны помочь. Как? Эти адепты вам доверяют. Они могут вас послушаться. Импульс возобновился, сказал Ултман. Так что вряд ли конфликт между верующими и неверующими самая большая ваша проблема. Не самая, согласился Стивенс. Но и то, и другое взаимосвязано. Так вот, вы находитесь здесь, а не с Крексом и его ножами, потому что, по мнению Маркова, вы в состоянии исправить ситуацию. А если откажусь? Стивенс пожал плечами. Тогда вас вернут к Крексу. Ну, останете своевольничать или попытайтесь поднять мятеж, я лично вас пристрелю. Но если вы сумеете урегулировать ситуацию, то тем самым убережете многих от гибели. И, конечно, излишне предупреждать, что за вами будут круглосуточно наблюдать. Сначала я хочу поговорить с Адой. Стивенс заколебался, но потом решительно покачал головой. Нет. Почему? Просто поверьте, что она в безопасности. Если все будет хорошо, я разрешу вам с ней побеседовать. Адепты, среди которых он увидел Филда и многих других знакомых ученых, были счастливы возвращении Олтмана. Филд и поведал ему о недавней перестрелке с военными, о том, что несколько человек погибло. Сказал и о том, что его самого ранили, но повязку на ноге трогать не стал. «Должно быть больно?» — спросил Олтман. Филд расплылся в счастливой улыбке. «Без морфина я бы не смог ходить, но это все ерунда. Не такая уж я важная птица!» «Но зачем же ты так о себе?» — укоризненно произнес Олтман и погладил Филда по плечу, словно успокаивал безумца. Филд покачал головой. «Действительно важно то, что начались перемены. Многие из нас уже погибли, многие сошли с ума, но те, кто остался, их ожидает другое будущее». Он крепко ухватил Олтмана за рубашку и притянул к себе. На лице Филда застыла жутковатая улыбка морфиниста, напоминавшая клоунскую гримасу. «Те из нас, кто остался!» — произнес он драматическим шепотом. «Верят!» «Ну, как скажешь!» — пробурчал Олтман, пытаясь освободиться. «Это обелиск! Он говорит с нами!» Филд окинул Олтмана проницательным взглядом. «И с тобой он тоже говорил!» «После этого нельзя не обрести веру! Он отделяет агнцев от козлищ! Или уверуешь, или умрешь!» «Это безумие!» «Да? Ты посмотри, сколько людей погибло! А сколько сошло с ума! Разве это нормально? Ты можешь назвать другую причину?» «Есть и иные объяснения», — заметил Олтман. «Должны быть!» «Например?» — поинтересовался Филд. И когда Олтман не смог ничего ответить, добавил. «Присоединяйся к обелиску! Восприми послание слияний! Будь вместе с нами!» Наконец, Филд выпустил рубашку. Олтман отступил на шаг, стараясь не показывать, насколько все услышанное вывело его из равновесия. «Хорошенькая, черт возьми, перспектива! Умереть, сойти с ума или стать религиозным фанатиком!» «Все больше и больше людей верят в нашу юнитологию!» — с той же безумной ухмылкой заявил Филд. Он неловко засунул руку за ворот и вытащил кожаный шнурок. На его конце болтался грубо сделанный символ. Две металлические полоски переплетались и образовывали подобие обелиска. «Когда нам плохо», — продолжал Филд, — «мы обращаемся к нему». Он сжал талисман в кулаке, закрыл глаза и стал шепотом повторять одну и ту же фразу, будто ритуальное заклинание или молитву, но так тихо, что Олтман не различил ни слова. Впрочем, ему и не хотелось ничего понимать. Он отвел взгляд от Филда и обнаружил, что большинство окружавших его ученых заняты тем же самым. Они сжимали что-то в кулаке и с закрытыми глазами шептали свою непонятную молитву. Медленно, не поднимая шума, Олтман бочком выбрался из группы адептов и поспешил прочь из этого дурдома. отношения Уолтмана с остальными учеными претерпели радикальную перемену. Если раньше существовало четкое разграничение между специалистами из ближайшего окружения Маркова и простыми смертными, то сейчас все, казалось, стремились работать вместе. Большинство ученых теперь считало, что необходимо спешить. Уверенность эта происходила главным образом из галлюцинаций, или, как их называли сами верующие, видений. Им казалось, что времени осталось мало. Первые пару дней Уолтман просто внимательно слушал. Один за другим исследователи подходили к нему и рассказывали, что удалось обнаружить за прошедшее время. У большинства на лицах застыло исступленное выражение. У кого религиозного фанатика, у кого научного. И то, и другое пугало Уолтмана. Он слушал коллег, просматривал данные измерений и постепенно убеждался в своей правоте. С самого начала он предположил, что цели обелиска не имеют ничего общего с заботой о благополучии человечества. Но вот в чем тогда состоит его цель, этого Уолтман пока сказать не мог. Лежа ночью на кровати и гадая, где сейчас ада, все ли с ней в порядке и не развеялся ли безумный религиозный морок, он обдумывал все, что узнал за день, и его волнение возрастало. Эти разговоры о слиянии вечной жизни, начавшиеся с галлюцинаций, не являлись такой уж ложью или вымыслом. Похоже было, что нечто, связанное с обелиском, пытается передать его сообщение с помощью привычных человеку понятий. Для этого он использует запечатлевшиеся в памяти людей воспоминания и создает их копии, неотличимые от живых оригиналов. Но что же это? Сам обелиск, неведомые существа, его создавшие, некое проекционное устройство или нечто совершенно иное? Но что бы это ни было, в процессе передачи терялась какая-то существенная деталь, и в итоге никто не мог уверенно сказать, чего же хочет обелиск. Нервничая все сильнее, Уолтман вызвал по видеосвязи Стивенса. Несмотря на поздний час, по виду врача нельзя было сказать, что его разбудил звонок. Голос, как и всегда, ласкал слух собеседника. «Уолтман!» — произнес он без тени удивления. «Чем могу вам служить?» «Вы не спите?» «Я последние дни мало сплю, слишком занят беседами с мертвецами. Мне нужно кое о чем поговорить. Дело касается обелиска и тех посланий, которые он, похоже, пытается нам передавать посредством галлюцинаций. Я не знаю, с кем еще могу посоветоваться». «Продолжайте. Я и сам об этом размышлял. Все думаю, какова его цель, и считаю, нельзя ему доверять». «Так-так...» «Я полагаю», — развивал свою мысль Уолтман. «Мы в положительном ракурсе воспринимаем послание обелиска, потому что просто склонны верить в существование иной жизни, помимо нашей. И еще потому, что он обращается к нам устами близких людей». «Очень похоже», — согласился Стивенс. «Вероятно, в этом и состоит его цель — убедить в его благих намерениях. Но если внимательнее прислушаться к тому, что сообщается во время галлюцинаций, и воспринимать это как послание инопланетного разума, передаваемое посредством знакомых человеку образов, и постараться отрешиться от того факта, что с нами говорят люди, которых мы знали и любили, тогда идея о слиянии, о всеобщем единении, приобретает совсем иной смысл». «Ага», — кивнул Стивенс. «Что если слияние подразумевает вовсе не вечную жизнь и не приобщение к божественному, а полное и безусловное подчинение? Что если это всеобщее единение имеет более зловещий смысл — уничтожение индивидуальности и формирование стада?» «Что-то вроде колоний у некоторых насекомых», — подхватил Стивенс. «Каждая особь полностью подчиняется воле колонии, коллективный разум, контролирующий всех ее членов». «Точно. А может быть, все еще хуже. Вдруг надо понимать обелиск буквально. Вдруг он намеревается каким-то образом превратить все человечество в единый организм». «Это уже совсем невероятно», — заметил Стивенс. «Мы здесь столкнулись с неизведанным и трудно говорить, что вероятно, что нет. В любом случае, обелиск опасен. Быть может, нас ожидает впереди не светлое будущее, а всеобщее уничтожение. Отсюда проистекает важный вопрос, — негромко заметил Стивенс. Какой же? Неважно, чего мы ожидаем от обелиска. То ли рассматриваем как возможный источник силы и могущества, то ли как объект религиозного поклонения, или же предмет научного исследования. Но в действительности это мы используем обелиск, или он использует нас? В первый раз за все время знакомства Олтман увидел, как на обычно невозмутимом лице Стивенса промелькнула чуть заметная тень тревоги. Он прикрыл глаза рукой, а когда через мгновение убрал ее, Стивен снова сидел, как ни в чем не бывало. «Есть кое-что еще», — продолжал он. «Одним мертвые говорят о единении, другим — о том, что время уже приближается. Что бы это значило? И какое это имеет отношение к слиянию? Быть может, обелиск пробуждается и собирается покарать нас за то, что мы не проводим большую часть времени здесь?» «Не знаю», — покачал головой Олтман. «Возможно, все не так и ужасно, хотя я считаю, что как раз наоборот. Мертвые ведут себя так, будто мы находимся у крайней черты. Причем мы ее уже, очевидно, переступили. Они говорят о слиянии как о начале, но я не уверен, что это относится к нам. Может, это начало для самого обелиска, или для того, или тех, кто его контролирует. Возможно, смысл слияния в том, чтобы стереть человечество с лица земли и дать начало новому циклу, новому этапу непонятного процесса, частью которого мы, похоже, являемся. Если вы правы, человечество находится на грани исчезновения. Чем бы ни было это слияние, оно будет означать конец жизни, которую мы знаем. Да, подтвердил Олтман. И что нам делать? Его нужно остановить, но только не знаю как. Импульс возобновился, и если вернуть обелиск на прежнее место, вряд ли это возымеет действие. Мы должны удовлетворить его, чтобы он на время успокоился и отстал от нас. Но при этом мы не должны приблизиться к пределу, за которым начнется слияние. Я не знаю, что еще можно сделать, только продолжать попытки расшифровать, пока еще не поздно, послание обелиска. Возможно, когда это удастся, мы поймем, как вступить с ним в контакт. Но, может, вы ошибаетесь, и обелиск в самом деле обещает нам вечную жизнь, предположил Стивенс. Да, могу и ошибаться, признал Олтман. Но я так не думаю. Вы сами говорили, что количество самоубийств растет, число жестоких преступлений тоже. Некоторые люди испытывают такие сильные головные боли, что готовы в буквальном смысле разбить о стену голову, лишь бы прекратились мучения. Все койки в лазарете заняты, и тем не менее на каждом шагу можно встретить людей, которые что-то бессвязно кричат и идут не зная куда. Некогда респектабельные ученые разрисовывают стены кают собственным дерьмом. По-вашему, это похоже на вечную жизнь? Ну, это может быть всего лишь промежуточным этапом, вздохнул Стивенс. Вы слышали о Пари Паскале? Это еще что?